50. Много пользы приносят объединенные посылки, когда можно сохранить один тон, как в музыкальном ключе. Даже можно посредством камертона задавать одну руководящую ноту. Магнит, камертон, кольцо и многие обычные приспособления легко входят в обиход молодых йогов. Чистка наслоений пыли требует лопаты и метлы. Не нужно бояться обычных предметов, как внизу, так и наверху. Мудро привыкать, что покоя нет и нет конца, но одно осознание нашего братства и иерархии уже направляет путника по кратчайшему пути к беспредельности.